Глава 12. Алина. После вчерашнего разговора с Надеждой я действительно взяла себя в руки и решила перестать ныть, грустить и грузиться. И начала действовать. Если я хочу по-настоящему сблизиться с Эмиром и заслужить его прощение, то для начала мне необходимо сделать так, чтобы мы начали общаться. И желательно вне спальни. Так что вот она я, шикарная и элегантная Алина Даган, одета в классический брючный костюм цвета слоновой кости. Волосы идеально выпрямлены, на лице только блеск и немного туши. Я выхожу из машины и, при исполненной решимости встретиться с мужем, двигаюсь к входу в высокое здание, в котором располагается главный офис строительной фирмы «Дагана». Я весь день сегодня начищала перышки, чтобы сделать мужу сюрприз и приехать к нему на работу. Не передать, каких трудов мне стоило убедить охранника не сообщать Эмиру о моем визите. Этот Мурат, я и его имя наконец решила узнать, тот еще преданный осел. Мне пришлось врубить всю свою изобретательность, чтобы суметь уговорить его хотя бы разочек встать на мою сторону. Ведь я действительно ничего плохого не замышляю. Просто хочу увидеть Эмира и попытаться уговорить его поехать ночевать домой или хотя бы сходить со мной на ужин. Нельзя же так много работать. Это опасно для здоровья, как физического, так и морального. И я хочу ему об этом напомнить. Однако, когда я оказываюсь в приёмной мужа, меня встречает разочарование. Секретарша сообщает, что я разминулась с Эмиром. Буквально 5 минут назад он уже поехал ужинать в ресторан «Неолокал». На долю секунды неприятное предчувствие леденит все внутренности, но я, отгоняя дурные мысли прочь, еще раз прокручивая напутствие Надежды, возвращаясь в машину. «Вы быстро», — отмечает Мурат, бросая на меня хмурый взгляд через зеркало заднего вида. Он до сих пор недоволен тем, что мне удалось уговорить его не докладывать Эмиру о нашей поездке. «Да, ты боялся. И, как оказалось, зря. Эмира нет в офисе». «Везти вас обратно домой?» «Нет, не хочу домой. И так слишком много там сидела. Отвези меня в Неолокал. Хочу поужинать». Марат утвердительно кивает, не видя ничего страшного в моем приказе. О том, что в этом ресторане находится Эмир, я решаю промолчать. К чему лишний раз напрягать образцового работника, который любит слушаться босса всегда и во всем? В пути я прошу Мурата включить радио погромче. Не потому, что песня классная заиграла, чтобы музыка помогала мне не думать о плохом. Увы, получается не очень. Я вхожу в ресторан, расположенный в музее современного искусства, куда менее уверена, чем ходила в офисы мира. Страх с волнением перед встречей с мужем подстегивает нехорошее предчувствие, ноющее между ребер. Ладони потеют, ноги становятся ватными, а сердце колотится с такой скоростью, будто все это время я не шла изящной походкой, а неслась, сломя голову. «Добрый вечер. Ваша фамилия?» На турецком интересуется симпатичная хостес. Очень надеюсь, что она владеет английским. «Здравствуйте, я не резервировала столик, но это сделал мой муж, Эмир Даган. Он должно быть уже здесь». Девушка бегло просматривает список резерваций и расплывается в улыбке. «Да, все верно, он уже на месте. Пойдемте, я вас проведу». «Не стоит, я и сама найду дорогу. Сначала хочу забежать в дамскую комнату». Хостес, понимающе кивает и сообщает все, что мне нужно. Ясное дело, в туалет я не захожу, не хочу больше тратить время. Хочу увидеть Эмира, хочу почувствовать его энергию, хочу встретиться с его черными глазами. Всего его хочу, я так скучала. И когда я добираюсь до бара и вмиг нахожу взглядом его статную фигуру, сидящую за самым дальним столиком возле окна, я получаю желаемое. Я вижу его, и красивое лицо, и улыбающиеся губы, и любимые глаза, переполненные теплом и светом. Да только проблема в том, что Эмир меня не видит. И его сияющий взгляд адресован не мне. Все его внимание устремлено на собеседницу, которую я узнаю даже со спины. Длинные угольные волосы, изящная фигура, элегантное черное платье, а на тонком запястье красуется бриллиантовый браслет. Я заостряю на нем внимание не из-за блеска драгоценных камней, а потому что Эмир держит Далию за руку, трепетно поглаживая ее кожу. А Далия тем временем наклоняется к нему, касается пальцами уголка его губ, стирая несуществующую грязь. И явно шепчет нечто пикантное. Эмир улыбается еще шире, глаза загораются ярче. Он продолжает нежно трогать ее, позволяя Дали делать то же самое. И опять так смотрит. Боже, я долгими ночами убеждала себя, что на приеме мне показалось. Что все это жестокая игра моего воображения, но нет. Эмир любит ее. Не просто хочет, а именно любит. Я не ошибалась в своих подозрениях. Эта Надежда была не права. Эмир 100% всю неделю провел вместе с Далией. Теперь я в этом не сомневаюсь. Это не работа побуждала его игнорировать меня, а другая женщина. Роскошная, красивая, взрослая, опытная и мудрая. Под стать ему. Она не глупый, разбалованный ребенок, который годится только для пустого секса и выхода в свет на званные приемы. За всю неделю Эмир даже позвонить мне времени не нашел, а с ней. С ней он ужинает в романтичной обстановке, беседует, смеется, а после наверняка заканчивает вечер горячим сексом. Господи, как же больно, не передать. Меня до краев наполняет агония. Не могу дышать, будто разом оба легких отказывают, а вслед за ними неумолимо тормозят и все остальные жизненно важные органы. Он изменяет. Словно молотом по наковальне стучат эти слова. Он меня обманывает. Жгучая боль разбавляет кровь и разлетается по всем системам организма. Он любит другую. Удар на поражение, полное опустошение. Промозглый холод за считанные секунды покрывает всю поверхность кожи и уничтожает всякую надежду на то, что мы с Эмиром можем стать настоящими мужем и женой. И я сбегаю из этого ресторана от этой омерзительной картинки, от разрушающей меня правды. Бегу мимо хостес, несусь по ступенькам, запрыгивая в автомобиль, говорю Мурату ехать домой и прошу опустить перегородку между нами. И как только оказываюсь изолирован от его любопытных глаз, складываюсь пополам от ломающей боли, которые осколками нашпиговывают внутренности. Я никогда не вызывала в нем никаких эмоций. Все, абсолютно все было игрой, жестокой и извращенной. Эмир Даган разыграл блестящую партию, а я оказалась пешкой, которая попала под раздачу.